с утонченной жестокостью. Она сообщила моему отцу, как они вместе смеялись и издевались над обманутым мужем. Призналась, что она никогда не любила его и вышла замуж из расчета. Женщина, хоть немного уважающая себя, не может любить человека, проведшего 4 года на каторжных работах в обществе воров и разбойников. В том же письме 31 марта 1865 года к Александру Егоровичу Врангелю, который не только знал хорошо Марию Дмитриевну, но и был свидетелем первых лет их любви, Достоевский писал: «Существо, любившее меня и которое я любил без меры, жена моя, умерла. Помяните ее хорошим, добрым воспоминанием. Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю свою жизнь. Когда она умерла, я хоть мучился, видя весь год, как она умирает, хоть и ценил, и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землей. И вот уже год, а чувство все тоже не уменьшается. Это признание тем более поразительно, если учесть, что в последние годы жизни Марии Дмитриевны Достоевский страстно любил другую женщину. Во второй половине 1859 года, через 10 лет каторги и ссылки, Достоевский возвращается в Петербург, где ему разрешено проживать. Бывший каторжник и петрошевец с успехом выступает на студенческих вечерах. Чтение Достоевским записок из «Мертвого дома» еще более укрепляет его ореол мученика, жертвы царизма в глазах радикально настроенной молодежи 1860-х годов. После одного из таких чтений к писателю подошла стройная девушка с большими серо-голубыми глазами, с красивыми чертами умного, волевого лица, с гордо вскинутой головой, обрамленной прекрасными рыжеватыми косами. Девушку звали Аполлинария Прокофьевна Суслова. Отцом ее был крепостной крестьянин Прокофий Суслов, который еще до отмены крепостного права откупился у своего помещика, поселился в Петербурге, чтобы дать своим двум дочерям высшее образование. Старшая дочь, Аполлинария, слушает в Петербургском университете лекции знаменитых профессоров, а младшая, Надежда, через несколько лет прославит свое имя как замечательный медик. К моменту знакомства с Достоевским Аполлинарии Сусловой был 21 год. Дочь его утверждает, что она прислала осенью 1861 года Достоевскому объяснение в любви. Письмо было найдено среди бумаг моего отца. Оно написано просто, наивно и поэтически. По первому впечатлению, перед нами робкая молодая девушка, ослепленная гением великого писателя. Достоевский был тронут письмом Полины. Это объяснение в любви явилось к нему в тот момент, когда он больше всего нуждался в нем. И хотя такое письмо не сохранилось, можно предположить, что Достоевский действительно его получил. Признание было в духе эпохи, а сделать самый первый шаг – это как раз в духе Аполлинарии Сусловой. Во всяком случае, Достоевский пошел навстречу этому горячему молодому чувству, и они встретились. Писатель страстно влюбился в девушку. В сентябре 1861 года в журнале «Братьев Достоевских. Время» появился первый рассказ Аполлинарии Сусловой «Покуда». Рассказ был слабоват в художественном отношении, но привлек внимание редактора Федора Достоевского своей чистой и даже по-детски наивной верой в возрождение освобожденной от духовного крепостничества женщины.